Глава 26. Дверь в ряду полудюжины подобных в пустом безликом коридоре в северо-восточном квадранте третьего уровня. Надпись на ней совсем простая. Радиология «Пик». Командор Королес кивком велел одному из сопровождавших его морских пехотинцев открыть дверь и вошел внутрь. Заглянув через плечо командора, Питер Крейн увидел маленькую, но явно очень хорошо обставленную лабораторию. Даже слишком. Большая часть пространства была забита громоздкими приборами. У входа перед компьютером сидела женщина азиатской внешности в белом халате и быстро набирала что-то на клавиатуре. Она подняла взгляд при появлении гостей, потом встала, поклонилась и улыбнулась. Королес ей не ответил. Он повернулся, неодобрительно посмотрел на Крейна одним глазом, другой глаз смотрел в какую-то точку за плечом доктора. «Это должно вам помочь», — сказал Королес. Он еще раз оглядел помещение, словно проверяя, может ли врач отсюда что-нибудь унести, и вышел в коридор. «Снаружи поставьте охрану», — приказал он морякам и ушел. Крейн какое-то время смотрел вслед уходящему командиру. Потом кивнул военным и вошел в кабинет, закрыв за собой дверь. Послышался негромкий скрип резины, уплотнительная прокладка дверного проема вставала на место. Крейн подошел к женщине, которая по-прежнему стояла у стола и улыбалась. «Питер Крейн», — сказал он, пожимая ей руку, — «извините, что отвлекаю, но у меня нет рабочего места в закрытой зоне, а у вас, как мне сказали, в кабинете имеется стол с подсветкой». «Хью Пинг», — ответила женщина, показывая в улыбке сверкающие белые зубы. «Я вас слышала, доктор Крейн. Это вы исследуете все заболевания?» «Да, а сейчас мне надо просто посмотреть новые рентгеновские снимки». «Пожалуйста, можете пользоваться всем, чем хотите». Хьюи была маленькая, худенькая, карие глаза ярко сверкали за круглыми черными очками. Она говорила на безупречном английском, но с сильным китайским акцентом. Крейн решил, что ей лет 30. «Стол с подсветкой вон там». Крейн глянул в указанном направлении. «Спасибо. Если что-то понадобится, обращайтесь». Крейн подошел к столу, включил подсветку и вытащил рентгеновские снимки, которые только что, по его распоряжению, сделали нескольким рабочим бурового комплекса. Догадка подтвердилась. Никаких проблем. Снимки оказались абсолютно ничем не примечательны. Все было в порядке. За последние несколько часов Крейн провел неофициальный осмотр нескольких людей, работавших в буровом комплексе. И выяснил, что тут проблемы такие же, как и у пациентов в зоне общего доступа. Неопределенные и раздражающие разнообразные. Один жаловался на сильную тошноту, другой — на ухудшение зрения. Несколько обращений относились скорее к психологической стороне. Расстройство аппетита, атаксия, провалы в памяти. Ни один из случаев не походил ни на что серьезное. И, как и раньше, казалось, ничего общего между ними нет. По-настоящему интересным был только один. Молодая женщина, сотрудница бурового комплекса, проявила заметную расторможенность. Обычно тихая, спокойная трезвенница, в последние 10 дней она превратилась в примитивно-агрессивную и сексуально распущенную. Накануне ее пришлось подвергнуть домашнему аресту, когда выяснилось, что она вышла на смену в подпитии. Крейн побеседовал с женщиной, поговорил с ее коллегами и теперь собирался послать Роджеру Корбиту подробное сообщение, конечно, должным образом отредактированное. Вздохнув, Крейн убрал со стола снимки. Он велел сделать магнитно-резонансную томографию и взять анализы крови, которые позднее будут исследованы в лаборатории, но при этом не мог отделаться от опасения, что результаты окажутся прежними, нисколько не информативными. В душе он надеялся, что на закрытых уровнях ему повезет больше. Конечно, ему совсем не хотелось, чтобы заболел еще кто-нибудь. Тем не менее, если в буровом комплексе, то есть там, где идет главная работа, заболеваемость возрастет, это поможет найти разгадку. Однако люди в буровом комплексе чувствовали себя не намного хуже тех, кто обитает наверху. Зато Крейну стало понятно, что Спартана встревожила не тяжесть заболевания, а избирательность. Ранее страдали только рядовые сотрудники, и адмирал событиями не интересовался. Но теперь, когда занемогли те, кто отвечал за проходку, адмирал забеспокоился. Крейн выключил подсветку стола. Даже если новые случаи окажутся несущественными и непоказательными, они уже сослужили ему хорошую службу. У него теперь есть доступ на закрытые уровни станции. Таким образом, количество людей, которых он сможет наблюдать, сразу удвоилось. Не говоря уж о том, что теперь он может учитывать и возможное влияние среды. Исследовательница Хьюи Пинк оглянулась. Она была похожа на черно-белый рисунок. Темные волосы, глаза и очки. Белый лабораторный халат и бледная, почти прозрачная кожа. — Что-то вы не слишком весело, — сказала она. Крейн пожал плечами. — Все получается не так быстро, как я надеялся. Пинк выразительно закивала, натягивая латексные перчатки. — И у меня то же самое. Ее коротко остриженные, блестящие темные волосы качнулись. — А над чем вы работаете? — Смотрите. Пинк указала на какое-то громоздкое оборудование. Крейн подошел поближе, заглянул. К своему удивлению, он увидел очередной артефакт, точно такой же, как тот, что вчера ему показывал Ашер. Предмет висел в воздухе, переливаясь мириадами цветов. От верхнего края предмета к потолку кабинета шел такой же тонкий лучик чистого белого цвета. — О, Господи! — в благоговении воскликнул Крейн. — И у вас такая штука! Пинк легко рассмеялась. — Они не так уж и редки. На настоящий момент обнаружено более 20. — 20? — удивился Крейн. — Да, и чем глубже мы погружаемся, тем больше их находим. — Если вы нашли их столько прямо там, где проходит шахта, сколько же их в коре вокруг? — Они не там, где проходит шахта. Крейн нахмурился. — То есть как? — Первый, да, был по ходу машины, но потом остальные вышли нам навстречу. — Вышли навстречу? Что вы имеете в виду? Пинк опять рассмеялась. — Не знаю, как еще сказать. Они приходят к сфере, как будто она их притягивает. — Вы хотите сказать, что они роют себе дорогу в породе? Пинк пожала плечами. — Мы не знаем, как это получается, но они выходят. Крейн присмотрелся к необычному предмету. Он выглядел совершенно удивительно. Плавал себе в воздухе посреди кабинета, светился собственным светом, переливался бесконечными радугами. Глядя на артефакт, вдруг совершенно неожиданно и с полной определенностью, Крейн ощутил, что опасения Ашера напрасны. Может быть, пугающий рассказ очевидца, который доктор прочел ночью, был выдуман или относится совсем не к этому событию. Конечно, то, что вызывает у людей расстройство здоровья, находится где-то в другом месте. Такой предмет не может не быть полезным для людей. Только высокоморальная цивилизация, давно оставившая позади войны, агрессию, зло, могла создать вещь такой изумительной красоты. — А что вы изучаете? — шепотом спросил Крейн. — Вот этот крошечный лучик света. Я пропустила его через рефрактометр и спектрометр, проанализировала компоненты, но все непросто. — Это потому, что приходится тащить к нему оборудование, а не наоборот? Пинк опять рассмеялась. — И поэтому тоже. Но я хотела сказать о другом. Вы говорили о себе, но ко мне это тоже подходит. Части никак не складываются в целое. Крейн сложил руки на груди и прислонился к громоздкому прибору. — Расскажите-ка, — попросил он заинтересованно. — Буду рада, ведь только ученые интересуются этими маячками. Другого слова мы пока не придумали. Остальные же просто стремятся добраться поскорее до главной жилы. Иногда мне кажется, что Королис дал мне такое второстепенное задание просто для того, чтобы я не путалась под ногами. Меня приглашали на станцию программировать компьютеры ученым, а не для того, чтобы самой на них работать. Ей не удалось скрыть горечь. Значит, Королис убрал ее с ответственной работы и засунул в малозначительный отдел, — подумал Крейн, — чтобы она тратила свои способности на побочные измерения и теории. — Зачем это ему? — спросил он вслух. — Что, Королис вам не доверяет? — Командор не доверяет никому, особенно человеку, который получил степень в Пекинском технологическом университете. Пинк встала, подошла и указала на парящий в воздухе артефакт. — Глядите. Видите лучик? Он кажется ровным, но если обработать его, то окажется, что он пульсирует. Невероятно быстро гаснет и снова загорается. Более миллиона раз в секунду. Крейн смотрел на предмет. Да, мне Ашер говорил. Это еще не все. Он выглядит как обычный луч, правда? Разве что очень белый. Но это далеко не так. Вообще-то перед нами парадокс. Почти каждое исследование, которое я проводила, выдало аномальные результаты. Как же так? Свет и есть свет. И я так думала, но тесты показывают обратное. Вот смотрите, покажу вам пример. Этот прибор, к которому вы прислонились, — спектрограф. Такого большого я еще ни разу не видел. Пинк улыбнулась. Это особый фотоэлектрический спектрограф. Он делает то же самое, что и его братья, только быстрее и с большей точностью. Вы знаете принцип работы? Он расщепляет луч на спектральные составляющие. Верно. Когда материя ионизируется, скажем, под воздействием высокой температуры, она начинает испускать свет. Разные виды материи испускают различные типы светового излучения. Они называются спектральными характеристиками. Ими пользуются астрономы. Изучая спектральные характеристики какой-нибудь звезды, можно определить, из чего она состоит. Так-так. Я использовала спектрограф, чтобы проанализировать луч света, который испускает эта штука. А вот результаты. С торжествующим видом Пинк обернулась, взяла листок и вручила его Крейну. Крейн глянул на распечатку и ничего особенного не заметил. На бумаге изображена ломаная линия с обычными пиками и провалами. Извиваясь, она шла из левого угла в правый, ничуть, на взгляд Крейна, не отличаясь от электрокардиограммы. — Я немного знаю о фотоэлектрической спектроскопии, — сказал он. — Но тут ничего странного не вижу. — Может быть, для далекой звезды ничего удивительного нет, но для такого маленького предмета... — Нет, очень необычно. Вот это. Она указала на несколько резких скачков кривой. — Линии поглощения. — И что? — Линии поглощения появляются только тогда, когда перед звездой, на которую вы смотрите, есть какой-нибудь другой объект. Например, газовое облако или что-то другое, что блокирует часть спектра, поглощает излучение. Вы никогда не получите такой результат от луча, находящегося в одном помещении с вами. Крейн, нахмурившись, посмотрел еще раз на распечатку. То есть вы утверждаете, что свет, который испускает этот предмет, можно увидеть только у очень далекой звезды? Правильно. Спектральная характеристика этого объекта, строго говоря, невозможна. Крейн помолчал, вернул распечатку Пинк. И это только один из десятков парадоксов, которые я обнаружила, изучая этот маячок. Какой бы тест я ни провела, результаты ни на что не похожи. Это удивительно, но и досадно тоже. Поэтому я и решила попробовать спектрограф. Подумала, что предмет, применяемый астрономами, по крайней мере, надежен. Пинк покачала головой. А потом физические составляющие. Прежде всего, почему артефакт испускает луч света? Вы заметили, что луч всегда направлен в одну сторону, как бы предмет ни поворачивали? — Нет, не заметил. Крейн потянулся к странному объекту и рассеянно повертел его в пальцах. Маячок послушно поддался, но луч оставался на своем месте, неизменно направленный в потолок. А точка, откуда он исходил, словно плавно двигалась по поверхности. На ощупь предмет был холодный и странно скользкий. — Любопытно, — сказал Крейн. — Свет исходит из одной и той же точки, как бы сам объект не был расположен в пространстве. Словно вся поверхность у него может светиться. Доктор подтянул предмет к себе. Несомненно, сработало воображение. Ему показалось, что в руке маячок стал немного теплее. Крейн посмотрел на Хьюи Пинк. — А вот интересно! — и замолчал. Исследовательница резко отступила от него, и на лице ее появилось выражение ужаса и потрясения. «Что такое?» — спросил Крейн. Доктор Пинк сделала еще шаг назад, спрятавшись за каким-то большим прибором. «Перчатки!» — произнесла она сдавленным голосом. И тут Крейн ощутил, что кончиком пальцев стало очень жарко. Чуть ли не до боли. Он быстро отдернул руку. Освободившийся артефакт плавно вернулся на свою прежнюю позицию, точно в центре помещения. Крейн пристально смотрел на него, чувствуя, как внезапный приступ страха приковал его к месту. Пинк произнесла всего одно слово, но ее мысль огнем вспыхнула в сознании Крейна. Никто не прикасался к маячку без перчаток. Когда ощущение жжения в пальцах вдруг усилилось, Крейн почувствовал, как забилось у него в груди сердце, а во рту пересохло. Он только что совершил страшный грех, самую ужасную ошибку, которую может совершить начинающий исследователь. И теперь... Но дальнейший ход его мысли был прерван внезапным громким звуком сирены. Заскрежетал металл, по всему помещению с лязгом закрывались вентиляционные задвижки. Свет погас, сменившись красным мерцанием аварийных ламп. Это Пинг нажала кнопку тревоги и заперла их обоих в лаборатории.